4 ноября в Конакри прошел национальный семинар по идеям Чучи на тему «Роль молодежи в строительстве независимой Африки в честь 58-летия независимости Гвинейской республики». В его работе приняли участие представители Африканского демократического объединения Демократической партии Гвинеи, Национального комитета по изучению кимрсинизма кимчинризма и других организаций по изучению идей Чучи жителей Гвинеи, чрезвычайный и полномочный посол нашей страны в этой стране, сотрудники нашего посольства и делегация общества корейских обществоведов, посещающая африканские страны. На семинаре генсек Африканского демократического объединения Демократической партии Гвинеи выступил с приветственной речью. Затем были доклад и выступления. Докладчик и выступавшие отзывались о бессмертных заслугах Ким Чен Ына, который сформулировал кимрсинизмом кимчинризмом идеи Чуче, созданные Ким Ир Сеном и углубленные Ким Чен Иром, и мудро направляет революцию и строительство нового общества, руководствуясь этими идеями. Затем они подчеркнули, что будут активно учиться опыту Корейской Народно-Демократической Республики, которая в совершенстве разрешила вопрос о молодежи, и вносить активный вклад в строительство самостоятельной и процветающей Африки. На семинаре была принята поздравительная телеграмма в адрес Ким Чен Ына.